течение нескольких недель Екатерина и Дантес не бывали ни у Вяземских, ни у Карамзиных в те дни, когда там находились Пушкин с женой. В конце декабря жених с невестой появились у Мещерских, о чем сообщила Карамзина С.П. Бедный Дантес появился у Мещерских, сильно похудевший, бледный и интересный, и был со всеми нами так нежен, как это бывает, когда человек очень взволнован или, быть может, очень несчастлив. Пушкин же был мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе. Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, короткими, ироническими, отрывистыми словами. Это было ужасно смешно. Графиня Строганова заметила, что Пушкин имел такой страшный вид, что, будь она его женою, она не решилась бы вернуться с ним домой. Долли Фикельмон, наблюдая сцены, когда в одном обществе собирались Пушкины, Дантес и Екатерина, свидетельствовала, что Натали, бедная женщина, оказалась в самом фальшивом положении, не смея заговорить со своим будущим зятем, не смея поднять на него глаз, наблюдаемое всем обществом, она постоянно трепетала. Общество разделилось на партии, одна из которых утверждала, что свадьбы не может быть, потому что Дантес любит Натали, другая, что наоборот, спасая ее честь, Дантес женится. «Мой жених был очень болен в течение недели и не выходил из дома, так что хотя я и получала вести о нем регулярно 3 раза в день, тем не менее я не видела его все это время и очень этим опечалена. Теперь ему лучше, и через 2 или 3 дня я надеюсь его увидеть», писала Екатерина в полотняный завод еще в начале декабря, приглашая приехать братьев на венчание. Оно состоялось 10 января 1837 года. Ввиду различия вероисповеданий брачующихся, венчание состоялось 2 раза – в католической церкви Святой Екатерины и в православном Исаакиевском соборе. Сразу после этого Натали уехала домой. «Неделю назад сыграли мы свадьбу барона Геккерена с Гончаровой. Тому 2 дня был у старика Строганова, посаженного отца, свадебный обед с отличными винами. Таким образом, кончился сей роман а-ля Бальзак к большой досаде санкт-петербургских сплетников и сплетниц. Радовался Александр Карамзин. А Софья Карамзина писала, что ее братья были ослеплены изяществом квартиры, богатством серебра и той совершенно особой заботливостью, с которой убраны комнаты, предназначенные для Катрин. Старшая сестра Натальи Пушкиной, ставшая баронессой де Геккерен, была действительно счастлива. «Теперь поговорю с вами о себе, но не знаю права, что сказать. Говорить о моем счастье смешно, так как, будучи замужем всего неделю, было бы странно, если бы это было иначе. И все-таки я только одной милости могу просить у неба — быть всегда такой счастливой, как теперь. Но я признаюсь откровенно, что это счастье меня пугает. Оно не может долго длиться, я это чувствую. Оно слишком велико для меня, которая о нем не знала иначе, как понаслышке. И эта мысль — единственное, что отравляет мою теперешнюю жизнь, потому что мой муж — ангел, и Геккерен так добр ко мне, что я не знаю, как им отплатить за всю ту любовь и нежность, что они оба проявляют ко мне. Сейчас, конечно, я самая счастливая женщина в мире. Прощайте, мои дорогие братья, пишите мне оба, я вас умоляю, и думайте иногда о вашей преданной сестре». Всю жизнь, которую молодым супругам привелось прожить вместе, ее было всего 6 лет, как и у Натали с Пушкиным, Екатерина любила своего мужа и пользовалась несомненной взаимностью. Но Пушкин был ослеплен. Ему тошно было от этой супружеской идиллии, в его душе все освещалось превратным светом. «Надо было видеть, с какой готовностью он рассказывал моей сестре Катрин обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории, совершенно так, как бы рассказывал ей драму или новеллу, не имеющую к нему никакого отношения, всегда радуется каждому новому слушателю. Карамзина, С.Н. Отчего так случилось? Приведем последнее свидетельство секунданта Пушкина Данзаса К.К., который записал. Пушкин возненавидел Дантеса и, несмотря на женитьбу его на Гончаровой, не хотел с ним помириться. На свадебном обеде, данном графом Строгановым в честь новобрачных, Пушкин присутствовал, не зная настоящей цели этого обеда, заключавшейся в условленном заранее некоторыми лицами примирении его с Дантесом. Примирение это, однако же, не состоялось, и когда после обеда барон Геккерен отец, подойдя к Пушкину, сказал ему, что теперь, когда поведение его сына совершенно объяснилось, он, вероятно, забудет все прошлое и изменит настоящие отношения свои к нему на более родственные, Пушкин отвечал сухо, что, невзирая на родство, он не желает иметь никаких отношений между его домом и Дантесом. Все это делалось публично, и даже близкие друзья в один голос восклицали: «Да чего же он хочет? Да ведь он сошел с ума! Он разыгрывает удальца!» Дантес приезжал к Пушкину со свадебным визитом, но Пушкин его не принял. Вслед за этим визитом Пушкин получил второе письмо от Дантеса с просьбой о примирении. Это письмо Пушкин, не распечатывая, положил в карман и поехал к Загряжской. Через нее хотел возвратить письмо Дантесу, но, встретясь у ней с бароном Геккереном, он подошел к тому и, вынув письмо из кармана, просил барона возвратить его тому, кто писал его, прибавив, что не только читать писем Дантеса, но даже и имени его он слышать не хочет. Геккерен отвечал, что так как письмо было писано к Пушкину, а не к нему, то он и не может принять его. Этот ответ взорвал Пушкина, и он бросил письмо в лицо Геккерену со словами: «Ты возьмешь его, негодяй!» После этой истории Геккерен решительно ополчился против Пушкина, и в петербургском обществе образовались две партии. Одна за Пушкина, другая за Дантеса и Геккерена. Партии эти, действуя враждебно друг против друга, одинаково преследовали поэта, не давая ему покоя. Борьба этих партий заключалась в том, что в то время как друзья Пушкина и все общество, бывшее на его стороне, старались всячески опровергать и отклонять от него все распускаемые врагами поэта оскорбительные слухи, отводить его от встреч с Геккереном и Дантесом, противная сторона, наоборот, усиливалась их сводить вместе, для чего нарочно устраивали балы и вечера, где жена Пушкина вдруг неожиданно встречала Дантеса. Зная, как все эти обстоятельства были неприятны для мужа, Наталья Николаевна предлагала ему ехать с нею на время куда-нибудь из Петербурга, но Пушкин, потеряв всякое терпение, решился кончить это иначе. Он написал барону Геккерну в весьма сильных выражениях известное письмо, которое и было причиной роковой дуэли нашего поэта. Говорят, что, получив письмо, Геккерен бросился за советом графу Строганову, и граф, прочитав письмо, дал совет Геккерену, чтобы его сын, барон Дантес, вызвал Пушкина на дуэль, так как после подобной обиды, по мнению графа, дуэль была единственным исходом. В ответ Пушкину барон Геккерен написал письмо, в котором объявил, что сын его пришлет ему своего секунданта. Это был виконт Даршиак. Данзас, К.К. Дадим, наконец, слово и Дантесу. Поскольку ему, по сложившейся давно традиции, слова никогда не давали, даже и последнего, свое оправдание. «Со дня моей женитьбы, каждый раз, когда он видел мою жену в обществе мадам Пушкиной, он садился рядом с ней, а на замечание относительно этого, которое она однажды ему сделала, ответил: «Это для того, чтобы видеть, каковы вы вместе и каковы у вас лица, когда вы разговариваете». Это случилось у французского посланника на балу за ужином в тот же самый вечер. Он воспользовался, когда я отошел, моментом, чтобы подойти к моей жене и предложить ей выпить за его здоровье. После отказа он повторил то же самое предложение. Ответ был тот же. Тогда он, разъяренный, удалился, говоря ей: «Берегитесь, я вам принесу несчастье». Моя жена, зная мое мнение об этом человеке, не посмела тогда повторить разговор, боясь истории между нами обоими. В конце концов он совершенно добился того, что его стали бояться все дамы. «Я вам даю отчет во всех подробностях, чтобы дать вам понятие о той роли, которую играл этот человек в нашем маленьком кружке. Правда, все те лица, к которым я вас отсылаю, чтобы почерпнуть сведения, от меня отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом моего противника без всякого рассуждения и желания отделить человека от таланта. Они также хотели видеть во мне только иностранца, который убил их поэта, но здесь я взываю к их честности и совести, и я их слишком хорошо знаю и убежден, что я их найду такими же, как я о них сужу». Дантес полковнику Бреверну, 28 февраля 1837 года. Перед смертью Пушкина приходим мы, я и Якубович, к Пушкину. Пушкин сидел на стуле, на полу лежала медвежья шкура, на ней сидела жена Пушкина, положа свою голову на колени к мужу. Это было в воскресенье, а через 3 дня уже Пушкин стрелялся. Сахаров и П. В те же дни Пушкина видели в книжном магазине. Он спрашивал книгу о дуэлях. Встретившись за несколько дней до дуэли с баронессой Вревской в театре, Пушкин сам сообщил ей о своем намерении искать смерти. Тщетно та продолжала его успокаивать. Наконец она напомнила ему о детях его. «Ничего», — раздражительно отвечал он. «Император, которому известно мое дело, обещал взять их под свое покровительство». За несколько часов до дуэли, объясняя секунданту Дантеса Даршаку причины, которые заставили его драться, сказал: «Есть двоякого рода рогоносцы. Одни носят рога на самом деле, те знают отлично, как им быть. Положение других, ставших рогоносцами по милости публики, затруднительнее. Я принадлежу к последним». Условия дуэли были таковы. Драться 27 января за Черной речкой возле комендантской дачи. Оружием выбраны пистолеты. Стреляться на расстоянии 20 шагов с тем, чтобы можно было сделать 5 шагов к барьеру. Никому не было дано преимущество первого выстрела. Каждый мог сделать один выстрел, когда ему будет угодно. В случае промаха обеих сторон – дуэль должна быть возобновлена на тех же условиях. Личных объяснений между противниками не было. За них объяснялись секунданты. Дантес выстрелил первый и ранил Пушкина в живот. Собрав все силы, сделал свой выстрел и Пушкин. Когда Дантес упал от полученной контузии, Пушкин на минуту подумал, что он убит, и сказал: «Я думал, что его смерть доставит мне удовольствие. Теперь как будто это причиняет мне страдание». Другие свидетели добавляют, что когда он узнал, что Дантес только ранен, Пушкин прибавил: «Как только мы поправимся, снова начнем». По дороге домой раненый Пушкин в особенности беспокоился о том, чтобы по приезде домой не испугать жены, и давал наставление Данзасу, как поступить, чтобы этого не случилось. Данзас через столовую пошел прямо без доклада в кабинет жены Пушкина. Она сидела со своей незамужней сестрой Александрой. Внезапное появление Данзаса очень удивило Наталью Николаевну. Она взглянула на него с выражением испуга, как бы догадываясь о случившемся. Она бросилась в переднюю, куда в это время люди вносили Пушкина на руках. Первые слова его к жене были следующие. «Как я счастлив! Я еще жив, и ты возле меня. Будь покойна, ты не виновата. Я знаю, что ты не виновата. Князь Вяземский, П.А.» Натали сделала несколько шагов и упала без чувств. Приехавший вскоре лейб-медик Аренд, осмотрев раненого, признал смертельную опасность. Он сказал об этом Пушкину. Аренд поехал с докладом к государю. Пушкин просил передать ему, что он умирает, и просит прощения за себя и за Данзаса. Сознание того горя, которое он причинит жене и детям своей смертью, мучило его ежеминутно. «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском», — говорил он доктору Спасскому. Княгиня Вяземская была с женою, которой состояние было невыразимо. Как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж. Он не мог ее видеть. Он лежал на диване лицом от окон к двери, но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания. Жуковский. Пушкин ждал приезда Арента. Говорил: «Жду слова от царя, чтобы умереть спокойно». На следующее утро он призывал жену, но ее не пустили, ибо после того, как он сказал ей: «Аренд меня приговорил, я ранен смертельно», она в нервическом страдании лежит в молитве перед образами. Он беспокоился за жену, думая, что она ничего не знает об опасности, и говорит, что люди заедят ее, думая, что она была в эти минуты равнодушною. Это решило его сказать ей об опасности. Тургенев, А.И. Твердил Спасскому: «Она не притворщица, вы ее хорошо знаете, она должна все знать». Император написал собственноручно карандашом записку к поэту следующего содержания: «Если хочешь моего прощения и благословения, прошу тебя исполнить последний долг христианина. Не знаю, увидимся ли на сём свете. Не беспокойся о жене и детях. Я беру их на свои руки». Пушкин был тронут, послал за духовником, исповедался, причастился и, призвав посланника государева, сказал ему: «Доложите императору, что пока еще вы были здесь, я исполнил желание его величества, и что записка императора продлит жизнь мою на несколько часов. Жалею, что не могу жить», — сказал он потом друзьям своим, окружающим умирающего. «Отныне жизнь моя была бы посвящена единственно государю». Жене своей он говорил: «Не упрекай себя моей смертью. Это дело, которое касалось только меня». Муханов, Н.А. Данзас спросил его, не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти касательно Гекерена. «Требую, — отвечал Пушкин, — чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином». Вяземский. Предсмертные жестокие страдания Пушкина продолжались 43 часа. Пушкин слабее и слабее. Надежды нет. Смерть быстро приближается, писал Тургенев за 2 часа. Но умирающий сильно не страдает. Он покойнее, жена подле него, Александрина плачет, но еще на ногах. Жена. Сила любви дает ей веру, когда уже нет надежды. Она повторяет ему:

он не скрыл в себе, не укротил в себе, а высказал в ужасных и грозных выражениях своему противнику и погиб. Смердин сказывал, что он продал после дуэли Пушкина на 40 тысяч его сочинений, особливо Онегина. Написал 1 февраля Тургенев А.П., который вместе с дядькой поэта Козловым сопроводил гроб с телом поэта к месту последнего упокоения в Светогорском монастыре.